Хотя не очень сильно беспокоился. Смертники — редкость, чаще смертницы. Так просто разумнее. Зачем зря мужчин разбазаривать? Мужчины не бывают смертниками. Видимо, готовится что-то важное. Умрет за Аллаха. Ну, значит, пусть умрет. Не мой сын, твой. Пастухов встал, подошел к двери, чтобы вызвать охрану. Это тоже был просчитанный ход, не он просить должен. «А почему я должен тебе верить?» — тихо сказал Мансур, когда Пастухов уже поднял руку, чтобы постучать в дверь. «И вообще, кто ты такой?» Вопрос сложный, из разряда риторических. Пастух сам для себя не мог на него ответить, а уж тем более для кого-то другого. «Ты мне верить не должен». «А так, спасу. И тебе срок скостят. Хуже уже не будет, сам ведь понимаешь». Но тут Пастухов немного преувеличивал. Хуже всегда могло быть. Это прекрасно понимал и Мансур. Он ведь оптимальный подельник для любого более или менее крупного персонажа. Никому неизвестный, темный. Ему можно что угодно пришить. И ему ведь и так не отвязаться от букета статей, тянущих на пожизненное заключение. И сынишка, кстати, со своими подвигами в довесок. «Ну ладно, я». «А как ты Асланбека отмажешь, если ты его, предположим, найдешь? Сам ведь говоришь, смертник. Вам это уже известно. А при таком раскладе он должен сидеть всю оставшуюся жизнь». «Придумаем чего-нибудь». «А на кой тебе надо что-то для него придумывать? Хочешь — верь, хочешь — нет». Надо было найти компромиссный вариант, чтобы ничья честь не пострадала и появилась ну хотя бы одна зацепка, ну хоть малюсенькая, ведь он просит отца выдать собственного сына. «Я ведь знаю, ты никакого отношения к своим статьям не имеешь». Мансур, видимо, был не лишен чувства юмора. Внезапно он искренне рассмеялся. «Я думаю, следователи это тоже прекрасно знают. Ты ведь мирным человеком был, и сына ты любишь». «Дошло. Кажется, ты мой адвокат». Веселье приобретало зловещий характер. Пастухов не ответил, он понял, что это тупик. «Не нужна мне твоя...» — Мансур запнулся. «Поганая свобода. А то, что брат мой небольшого ума, я и без тебя знал». «Брат?» — спросил Пастухов. Мансур оторопело вскинул глаза. «Причем здесь брат?» — не отпускал Пастухов, хотя и сам уже понимал. Мансур проговорился. Боевиком был брат Мансура, Ахмед. «Ага, он-то, видимо, и втащил молодого Асланбека во всю эту поганую историю». «Я ничего не скажу», — сцепил зубы Мансур. «А ты и не говори ничего. Так, намекни». «Нет», — я сказал. «Ну, нет, так нет. Адекюэль». Прощание у них тоже красивое. И Пастухов вышел. Дело свое он сделал. Теперь надо ждать ответного хода Мансура. Затем Пастух зашел в комнату радиоперехватов. «Ничего», — помотал головой док. «Будем ждать». Все уже было готово. В камеру, где сидел Мансур, случайно попал мобильник. И вот теперь от Мансура ждали одного — «позвони сыну» или «брату». Теперь это было одно и то же. Это случилось только ночью. Разговор сразу же засекли. Мансур кричал кому-то по-чеченски, чтобы его сына оставили в покое. Человек, которому он все это говорил, не проронил ни слова. Номер тут же определили. Мансур звонил в Афганистан. Значит, поход по местам боевой славы продолжается.